тени, кем-то вы цветы. В моей голове только ты, ты, ты. Разбуди меня, прошу. И вроде берега не так далеки, я все еще не чувствую твоей руки.